Отдача всегда означает и получение. Получение и отдача – противоположные полюсы вещи единой, полюсы одного и того же явления. Кроме того, природа не терпит пустоты, и израсходованная энергия пополняется в силу закона. Даяние есть самое выгодное помещение капитала, ибо рентабельно всегда. Но даже и отдача бывает разная. Даяние может быть личным, вызванным желанием самоутверждения, то есть самостью. И даже советы, взятые из учения, и даже изречения из него, текут тогда о себе, для себя и ради себя, хотя и даются они другому. И тогда особенно резко уявляется стремление говорить не по сознанию, и тогда особенно яро нарушается соизмеримость между способностью вмещения сознания слушателя и тем, что дается ему, и дающий ради себя и во имя себя становится звонарем, становится зазывающим на свой двор, перегружая сознание собеседника, а это порою может вызвать даже предательство. Потому даяние даянию рознь. Много их, учителей самоутвержденных, особенно свирепо стремящихся поучать и осуждать с готовой цитатой на языке. Не таких даятелей и не такое даяние имею в виду, когда говорю об отдаче. Истинное даяние, имеющее в виду не себя, но получающего, прежде всего соизмеримо. Оно всегда производится по сознанию получающего. Лучше дать меньше, нежели переобременить. Иной раз даже трудно сказать, что вреднее – умолчание или перегрузка сознания сверх того, что оно в силах вместить. Ибо последнее может произвести надлом сознания и отвратить его от того, что так яро пытались втиснуть в него, отвратить навсегда. Насилие над сознанием недопустимо. Говорить не по сознанию есть худший вид насилия над человеком. Много предательств произошло от не ко времени сказанного слова. Сознание человеческое – хрупкий сосуд, требующий очень бережного отношения. Широка сфера применения принципа соизмеримости.